Я вижу, что опостылил муж. Дочери рвутся прочь из гнезда, сын отбывает срочную службу. Сначала его метелит всласть, а после он отводит душу, и, наконец, приходит письмишко: «Не жди меня, мать, не ворочусь, и не кати на сына бочку, коль его родила в надыме, просто теперь мы с тобою квиты». Что тут ответишь? А ничего. Сглотни словечко. Упри с рогами. Можно ли, нет ли? А надо жить. Я укрощал воображение, глушил драматическое нашептывание и гнал навязчивые картины. Девушки были так притягательны в своей надежде, в своей уверенности, что они разморозят север, осилят жизнь, добьются счастья. На тесных, залузганных танцплощадках полярных поселков и городков они кружились так вдохновенно, прикрыв глаза от предчувствия радости, и музыка пела, и ворожила, она была не вокруг, а в них. В свою последнюю ночь в Салехарде я не лег, в 4 часу утра надо было спешить на пристань. Впрочем, проспать я не рисковал. Салехардские комары и мошка позаботились бы о моей бессоннице. Итак, я бросил прощальный взгляд на спящую улицу республики, засаженную ольхой и тальником, и, точно подхваченной тишиной, пошел по пустому белому городу, прислушиваясь, как гнутся доски, как отвечают на каждый шаг. Спустившись к пристани, я без усилий нашел теплоход-космонавт Гагарин. Он послужил мне не то мостом, не то паромом. Через него я перешел на речной трамвай. Там уже парни в брезентовых робах, все бородатые и безусые, поторапливали своих пассажиров. «Речные волки», — подумал я. В 5 часов мы двинулись в Лабытнанги. Оттуда мне уже предстояла обратная дорога в Москву. Мы шли через Обскую губу. Дул резкий, совсем не летний ветер. Он усиливался с каждой минуты, вздымая холодную злую волну. У борта стало почти не втерпеж. Все потянулись по лесенке вниз, теснее до крыши над головой. Не знаю, почему я остался. Бородач поморщился. «Шли бы вы. В губе не шутят, дрянное место». Он рассказал, что неделю назад с ними ехала женщина с мальчиком, Вовой. Ехали не из России, не то из Орловщины, не то из Брянщины. В Лабытнангах сидел в лагере муж. Он электрик. По его недосмотру сгорел во время сеанса клуб. Серьезно никто не пострадал, но все-таки дали ему 3 года. Электрик не стал терпеливым зэком. Маялся, тосковал по сыну. Когда жене разрешили свидание, она взяла мальчишку с собой. Так было договорено с мужем. Вова был из тех непосед, что пребывают в вечном движении. Путешествие через всю страну, поезда, теплоходы, большая вода, сотни незнакомых людей — все впечатления этого лета хлынули точно поток в проран. Другого они могли оглушить, но только не Вову. Он был возбужден и не испытывал утомленности. На палубе были свалены ящики. Конечно, он тут же на них взгромоздился. Здесь-то и случилась беда. Волна, хлестнувшая через борт, вставшая почти что отвесно, смыла ребенка в одно мгновение. Тело найти не удалось. Слышали бы вы, как мать кричала. Это даже на крик не похоже. Этот рассказ сшиб меня с ног. Когда возник перед нами берег, и сразу же бросились в глаза, будто наспех разбросанные строения, несколько хрупких финских домиков, зеленеющих среди наших срубов, и проволока, всюду проволока, и кто-то в синем комбинезоне, разглядывающий из-под руки наш ботик, и часовой, похожий на памятник, словно окаменевший на вышке, когда все это предстало в явь. Я увидел, не представил, увидел воющую, безумную женщину с мертвым, остановившимся взглядом, ставшую сразу старой старухой, рассказывающую мужу о сыне, сгинувшем в полярной воде. Увидел и понял, что обречен до гроба это видеть и помнить. Я был с нею. Весь этот срок, отпущенный ей на свидание с мужем, таился рядом, как соглядатый, Все эти три палаческих дня с пыточными ночными словами, с вымученной и оборванной лаской, пока не смирившиеся, ненавидящие, казнящие себя и друг друга, они не простились и не расстались, и он возвращался в свой отряд, в тесный барак, пахнущий прелью, набитый человеческим мясом, злобой, отчаянием и тоской, а ей предстоял обратный путь сквозь всю Сибирь, сквозь всю Россию, чтобы добраться, в конце концов, до Брянской или Орловской деревни, войти в свое чужое жилье, понять его пустоту и сиротство и вновь заголосить, вновь завыть, выпрашивая у Бога беспамятство. Я не хотел здесь задерживаться. Прошли 4 долгих часа в крохотном станционном здании среди спящих в повалку на грязном полу усталых, измаявшихся людей. Стояние увенчалось успехом. Я получил плацкарту в Москву. Я еще успел до отхода поезда перекусить в ближайшей столовой, где отпускали обеды на дом. Меню было то же, что и везде, а Ленина, Нельма и Муксун. Заправившись, я зашагал обратно. День был угрюмый, прохладный и ветреный. Низкое заполярное небо, небо ссыльных и заточенных, почти накрывало Лабытнанги. В двориках у старых домишек сушилось на веревках белье. Кто-то играл на баяне. Шла жизнь. В Сейде стояли 2 часа. Наш вагон прицепили к воркутинскому поезду. Теперь предстоял двухдневный путь. Все было словно в кинематографе, в котором крутят ленту назад. Тундра перешла в лесотундру, а после Печоры пошла тайга. Мимо неслись незнакомые станции, я запоминал их названия: Кожва, Талый, Рыбница, Глушь. Стало теплее, в открытые окна густо и влажно дышал лес, а на паленых местах поднялась, взметнулась сиреневым пламенем Смольница. После Микуни вошли солдаты и предложили поднять наши койки, не прячутся ли под ними беглые. У всех проверили документы, вокруг было лежбище лагерей. Ночью мы миновали Котлас. Все гуще и суше дышало лето, все ближе накатывалась Москва. Воды не было. В помутневшем зеркале я различил чужое лицо, худое, черное, от пыли и копоти. Сон не шел. В тяжелой ночной духоте обступали лица и голоса, увиденные или услышанные. Вдруг почему-то я вспоминал бешеного рыжего пса, бежавшего по Соликарской улице. Я видел оскаленную морду, синий в пене язык, свисавший из пасти, и слышал крик укушенной женщины, надсадной, рыдающей, полной ужаса. Потом, без последовательности, без какой-либо связи, вдруг возникал то рабочий Штыков, так и запропавший в тайге, то утопившийся учитель, то мужичонка с проломленным черепом. И все донимало, давила, жгла не то одна неотвязная мысль, не то одна неотвязная боль. Что же заложено в нас такое, какая темная бесовщина, что не дает ни в себе, ни вокруг вырастить разумную жизнь без тупости, без холопства, без злобы? Год за годом и век за веком ничегошеньки в нас не меняется, а меняется так не в лучшую сторону. Конечно, немало открытых сердец, способных и к радованию, и к ясности, хотя бы и Тонина де Баркадери, но неизбывная нищета обесценила и эту готовность. Все мы довольствуемся малым. Это могло бы нам сделать честь, если бы смирение стало итогом, если бы мы сами к нему пришли от щедрости, опыта и знания, но в сущности мы рождаемся с ним, оно от скудости и невидение, и те, кто догадывается об этом, темнеют и разумом, и душой, уходят, кто в бунтари, кто в преступники, впрочем, и преступление, бунт. Багаж впечатлений был неподъемен, столько людей во мне толпилось. Подобно тому, как много лет я жил обилием лиц и судеб, с которыми столкнули меня мои скитания по больницам, так и те, с кем сводили меня дороги, в частности, это сибирское лето, не скоро отпустили меня. Один за другим они возвращались. Сначала в репликах и диалогах, а после, когда мне стало понятно, что в пьесах им тесно, я ринулся в прозу. Но час ее еще не настал. Тогда я не мог и подозревать, что, думая о загадочной силе, которая носит по нашим просторам этих неукорененных людей, я думаю сразу о трех романах. Один из них был так и назван — «Странник».